воспоминания о жестоких словах, о земных оков, о прищемления. Закрой меня, дай мне сил понять, многое уйдет и само пройдет, как спи душа. Больше нет огня, он не тяжелел, душу согревал, лёг вперёд меня. Стало всё чужим, превратилось в дым. Погружаюсь в сон, словно телефон, ждущий свой этот груз не снять, некуда идти, не найти пути, души не унять. Как же дождь не жить, страшно умереть.